Глава 21. Воинская удача Гридня Богуслава. Так вышло, что войско Владимира Славка увидел одним из первых. Он возвращался посуху из Чернигова, куда был послан и спросить у тамошнего князя, дальнего родича Ярополка и Владимира, естественно, помощи против северян. Черниговский князь, природный варяг и сын варяга, поклонявшийся Перуну и собственному клинку, в помощи отказал. Дескать, киевскому столу он верен, но свара между Ярополком и Владимиром его не касается. Пусть братья сами разбираются, кто из них старше. Воевода Черниговский Претич в приватной беседе заверил Славку, что с родом его по-прежнему в большой дружбе, против христиан зла не имеет, а отца Славкиного и брата Артема очень даже уважает за воинскую славу и отменную храбрость. Однако ж, на стороне Ярополка выступать смысла не видит. Каждому ясно, что нет у Ярополка удачи. Дело ли тут в рамейском боге, которому князь кланяется, или в самом князе, уже не важно. И союзничать с Ярополком нельзя. Вот тот же Роговолт был Киеву союзником, и что теперь с Роговолтом? Опозорен и мертв. А дочь его, которую Ярополку в жены прочили, теперь у Владимира в наложницах. Да будь на месте Ярополка тот же Славка, разве ж он спустил бы недругу такое безобразие? Славка вынужден был согласиться, точно не спустил бы, уж он бы точно не спустил. То есть Претич искренне сочувствует Славке и родичам его, которые по долгу присяги вынуждены будут биться на неудачливой стороне, но в Киев не придет. Ни он сам, ни люди его, ни кто бы то ни было из черниговцев. И также поведут себя жители и других градов и городков, союзных и подданных Киеву. Был бы Ярополк больше похож на собственного отца, тогда другое дело. Хотя, будь он похож на отца, помощи союзников ему бы и не потребовалось. Вон Люд Свинельдич с несколькими тысячами воев Владимира из его собственного города выкинул. Верную службу сослужил Ярополку. И где теперь воевода Люд? В Ирии. Вот то-то. Словом, возвращался Гридень Киевский Богуслав Сергеевич ни с чем. И напоролся на передовой дозор Владимира. По счастью, был Славка не один, с ним ходили в Чернигов старый друг Антиф, хузарин Лахав из отцовской дружины и сотник Сваргун с большим десятком воев. В посольстве старшим был Славка по роду своему, однако ж в поле старшинство отходило к Сваргуну. Главная рать князя Новгородского шла по Днепру, но разведчики ехали по суху, опережая войско на сутки и перекрывая торные тракты и все стежки-дорожки. Очень хотелось Владимиру выйти к Киеву внезапно и взять его с наскока. Киевляне и владимирцы увидели друг друга одновременно. Место было открытое, возделанные поля и дорога вдоль Днепра. Оба отряда сразу признали друг в друге врагов. Киевляне угадали чужих по посадке, а Владимировы вои — потому, что своих сбройных мужей перед ними быть не могло. Их дозор был передовым. Киевляне ехали по дороге, северяне — прямо по полю и как раз спускались с холма. Если считать по течению реки, то они были немного впереди. Однако скакать по вспаханному полю труднее, чем по подсохшему уже тракту. 16 киевлян при виде чужих остановились в нерешительности. Дело было даже не в том, что Владимировых ратников было больше. Киевляне несли весть, а ведь даже юному отроку известно, доставить весть важнее, чем побить десяток другой врагов. А уж вестника точно никто не упрекнет в трусости, если он побежит от врага. Но вот куда бежать? Вперед? Так у врага выигрыш в расстоянии, могут перехватить. Назад? Тоже нехорошо. Что позади, неизвестно. Зато точно известно, что Киев в другой стороне. Может, вплавь, через Днепр. Владимирцы не раздумывали ни мгновения. Перед ними враг. Надо его перехватить, пленить или уничтожить. 25 всадников бросили коней в галоп. Сваргун принял решение. — Уходи, — сказал он Славке. — Мы их придержим, тебя не достанут. — Верно, — сказал. — У Славки и верховой заводной кони лучшие в их латашке. А у врагов заводных и вовсе нет. Сказал Сваргун, не дожидаясь ответа, развернул коня на скачущих северян. Его люди последовали за ним. Антиф и Лахав вопросительно поглядели на Славку. Им-то как, с ним или со Сваргуном? Славка махнул рукой, со мной. И все трое поскакали вслед за Сваргуном. Собственно, дорога у них была одна. Просто в какой-то момент Сваргун возьмет в сторону и свяжет противника боем, а Славка со своими проскочит. Так задумал Сваргун. Однако у Славки возникла другая идея. Он, в отличие от остальных, уже успел помериться силой с воями Владимира. Считал, что 16 против 25 — не такой уж плохой расклад, если правильно подойти к делу. И Славка чуть-чуть придержал коня, отпуская Сваргуна с 12 воями вперед. — Надай! — поравнявшись со Славкой, крикнул Лахав. — Не успеем! — Вырий, всегда успеем! — крикнул Славка и пустил коня коротким галопом. Лахав и Антиф, решив, что он знает, что делает, тоже придержали. Владимирцы и вои Сваргуна сблизились на перестрел. Защелкали тетивы. Киевляне стреляли лучше, у Сваргуна сбили только одного. Зато трое северян полетели в молодые всходы. Один, впрочем, сразу вскочил, стрела досталась его лошади. Стреляя, и те, и другие невольно сбросили скорость. Десяток Сваргуна выскочил на пашню, перехватывая владимирцев. Если бы Славка все это время мчался во весь опор, у него был бы хороший шанс проскочить. Впрочем, нет. Отряд северян разделился. Примерно полдесятка устремились прямо к дороге, наперерез Славке и его спутникам. Остальные владимирцы — на воев Сваргуна. Вот теперь расклад был именно таким, какой нужен был Славке. Пятеро против троих. И он дал волю своему коню. Разбойник, которого сдерживала только воля хозяина, рванулся вперед. Заводной тоже прибавил, стараясь не отстать. У него получилось, а вот у Антифа с Лохавом нет. Славка сразу опередил их шагов на 30. Ничего, догонит, когда он начнет стрелять. Глупые северяне скакали кучно. Думали, видно, что успеют разойтись, когда Славка возьмется за лук. Просто они не знали, как быстро он умеет выхватывать его из налуча. И как быстро он умеет стрелять. Первые 3 стрелы Славка бросил с 200 шагов. Вторые 3 уже со 150. Седьмую — со 100, почти в упор. И нырнул под брюхо коня, когда двое оставшихся в седлах, троих Славка завалил, метнули в него стрелы, считай, в упор. Им бы в жеребца целить, толку было бы больше. Славка вынырнул из-под конского брюха, миг не больше, и хлестнул саблей усатого северянина. Варяг, — успел подумать он с сожалением, когда его противник повис на стремени. Второго владимирца сбил Лахав. Антифу не досталось ни одного. — Вот как! — ликующе воскликнул Славка. — Куда им против нас? И больше не раздумывая, кинулся туда, где уже сшиблись в рукопашной вои Сваргуна и неполных 20 владимирцев. В конной рубке северяне южанам не уступали. Пока Славка со своими подоспел, из 13 киевлян осталось всего 9. Конная рубка — это тоже каша, но не такая, как пешая сеча. Хорошему стрелку есть возможность бить на выбор, особенно если на него не обращают внимания. Северяне потеряли половину раньше, чем сообразили, что их бьют. Тут у Славки кончились стрелы, и он вынужден был взяться за саблю. И свалил еще одного, на сей раз не варяга, бородатого. Еще один северянин, подскочив сзади, едва не снес ему голову, но Славка в последний миг откинулся назад и пропустил меч над собой. Второй удар северянина остановила стрела, угодившая ему в глаз. Трое уцелевших владимирцев, сообразив, что дела их кислые, развернули коней и припустили к Днепру. Вслед им полетели стрелы. Киевляне целили в коней, но одного воя все-таки нашла шальная стрела. Еще один спешенный добежал до воды и укрылся в камыше, а вот третьего, оглушенного ударом озимь, взяли живым и почти невредимым. «Хоть что-то хорошее домой привезем», — сказал Славка, когда придевший отряд, погрузив на лошадей своих раненых и убитых, снова двинулся в путь. И похлопал по спине привязанного к лошади пленника. «Твоя заслуга», — честно признал Сваргун. «Эх, надо было нашему князю год назад их ратить. Разметали бы их по кочкам». Славка промолчал. Он знал, что сейчас им, в общем, повезло. И считал, что это его собственное везение. А каково с удачей у Ярополка — это еще вопрос.